Слава и деньги, баба и комфорт избаловали пролетарского писателя. Он больше не хотел умирать за правое, то есть левое дело, но предпочитал посылать на смерть других, избрав для себя роль зажигателя на политических дискотеках. Конечно, где уж здесь было что путное написать? Алексей Максимович едет в Америку, митингует с требованием поддержать русскую революцию. Акулы Уолл-стрит, слава богу, не дали ничего. У них своего Саввы Морозова не было. Заодно Горький нахамил спасавшим его из тюрьмы французам за то, что они дали заем царскому правительству. Памфлет «Прекрасная Франция». Он пишет бездарную, ходульную агитку «Мать». Хлеб для юмористов навек вперед. Этот кошмар он допишет в 1907 году. А в 1906 состряпает две слабенькие пьесы «Варвары» и «Враги». В мае 1907 года Горького занесет аж на лондонский съезд РСДРП, делегат совещательным голосом. Еще одна порция неумеренных похвал и подначек. В 1908 году он начинает переписку с Лениным и переписывается с ним аж до 1913 года. Горький стоит на своем. Революция с человеческим лицом. А Ленин старается его не очень отпугивать. И живет Буревестник на Капри. И для чахотки полезно, и красиво, и тепло. Деньги пока есть. Правда, переписывая с дьяволом, трудно получать вдохновение от Бога, хотя бы даже от Аполлона и Муз. За эти 7 лет Горький ничего стоящего не напишет. Заклеймит капитализм Васи Железновой. А на Капри уж, конечно, полный социализм для богатеньких пролетарских писателей. Кстати, о судьбе горьковской прекрасной дамы. Из марксисток редко выходят милые женщины, все больше комиссарши. И поэтому Пассию Горького, несмотря на ее услуги и бешеную энергию, мало ценили. Талант-то был невелик, Станиславский и Немирович Данченко, и заменили ее Ольгой Книпер-Чеховой. Она была легкомысленна, но хоть не революционерка. Андреева из МХТ уйдет. Скорее всего, на ее совести смерть Саввы Морозова от руки Красина. А сыграла она роль наводчицы. Ведь когда Морозов разобрался в большевиках и отказался давать деньги, она добилась страховки на свое имя. Убить для большевиков было раз плюнуть. И, получив крупную сумму, роковая красавица отдала все им. Но вот ей минет 51 год, и Горький ее хладнокровно бросит, заменив юной Маргаритой Игнатьевной Будберг. И останется она у разбитого корыта,